Ты вообще помнишь, что вчера было? Я отрицательно качнул головой, посмотрел на чашки с кофе и тосты, которые Чжи разогрела в микроволновке. Сейчас я в ванную. Когда вернусь, поговорим. На лице девушки появилась усмешка. Конечно, я и запечатанную зубную щетку приготовила. Только душ там в этот раз не принимай. На момент притормозив, я покосился в ее сторону. Судя по лицу, Чжи не шутила. Я действительно воспользовался вчера ее душевой кабиной. Впрочем, судя по отсутствию проявлений гнева, закончилось все благополучно. По крайней мере, в достаточной степени, чтобы девушка не испытывала злости. Когда я вернулся спустя 10 минут, Чен сидела в кресле, держа в руках чашку кофе. Недовольно посмотрев на меня, отметила: «Тосты уже остыли. И вообще, нам скоро нужно быть в офисе. Завтракай уже, сонный кит». Опустившись в кресло, я взял в руки чашку бодрящего напитка. Сделал большой глоток. Поставив ее на место, устремил взгляд на Чжи. Голова вчера оказалась перегружена. «Извини, если доставил неудобства». Одетая в короткий халат девушка улыбнулась. «Ну какие неудобства? Подумаешь, голый мужик по квартире бродит и моим полотенцем после душа вытирается. Каждый вечер четверга именно так и проходит». Притворно вздохнув, посмотрела на меня хитро поблескивающими глазами. «Вот только ты сразу спать завалился и ни капли не бушевал. Даже не знаю, за какие такие заслуги я тебе кофе приготовила». Влив в себя добрую половину оставшегося в чашке напитка, я потянулся к приготовленному на европейский манер тосту с сыром. Доставку мы вчера так и не заказали, я слишком глубоко погрузился в рабочий процесс, напрочь позабыв о необходимости поесть. Поэтому, сейчас желудок отчаянно сигнализировал о необходимости обеспечить его порцией калорий. То есть я сходил в душ, потом вернулся и лег спать, неотрывно смотрящая на меня Чжи кивнула. «Именно так, с таким видом, как будто это абсолютно нормально и ты постоянно у меня на диване ночуешь». Я покосился в сторону одеяла, которым был укрыт, и подушки, что подложили мне под голову. «Ты, судя по всему, против тоже не была». Чжи притворно возмутилась. «Ну что, я варвар, выставлять человека в таком состоянии за дверь, тем более, ты ценный кадр, считай одеяло заслуженным бонусом». Она настолько откровенно наслаждалась ситуацией, что я усмехнулся, хотя сам по себе расклад был не самым приятным. Никому не понравится потеря контроля над ситуацией, и пусть вчера это не привело к возникновению угрозы, все могло сложиться абсолютно иначе. Признателен, что не выставила меня прочь, а сейчас, думаю, тебе пора собираться, скоро начнут появляться первые сотрудники, им желательно видеть своего директора на рабочем месте, да и мне тоже есть чем заняться. Та возмущенно фыркнула. «Одна ночь на моем диване и уже начал говорить, как законный муж. Жить надоело?» Я взял с тарелки второй тост и посмотрел на девушку, которая с ногами забралась в большое мягкое кресло, удобно там устроившись. И, похоже, абсолютно позабыла о том, что одета в коротких халат. «А ты, как посмотрю, решила не останавливаться в своей рекламной кампании нижнего белья. Конечно, если этот кусочек прозрачной ткани можно таковым назвать, или это равноценный обмен в ответ на вчерашнее представление». Ойкнув, Чжи опустила ноги вниз, сведя их вместе и одернув халат, глянула на меня со смесью смущения и гнева. «Ащ, никакого чувства такта». Жуя кусок тоста, я согласно кивнул. «Абсолютно. Хотя из чувства прекрасного, я мог бы еще какое-то время тактично созерцать эту прекрасную картину, но тебе и правда пора одеваться». В ее взгляде появилось легкое подозрение, причина которого была мне не совсем понятна, а сама девушка быстро скрылась за одной из дверей. Назад она вернулась только через 15 минут, когда я уже разделался с последним тостом, допил кофе и, сходив на кухню, сделал себе еще одну чашку. После чего надел пиджак и окончательно привел себя в порядок. Чжи Чен, одетая в строгий брючный костюм, окинула меня взором. Немного помятый, но, в целом, сойдет. «Едем. Пора приветствовать новых воинов и принимать присягу». Двинувшись за ней в прихожую, я на ходу озвучил ответ. «С этим тебе придется разбираться самой, а я возьмусь за воплощение в жизнь стратегии. Пришло время пополнить наши ряды нужными людьми». Она недовольно вздохнула, но возражений я не услышал. «Да и откуда им взяться, если я полностью прав? Действовать пора уже сейчас». Пока мы добирались до офиса, я успел просмотреть сообщения на телефоне. На этот раз там обнаружились послания от Ун Хонг, Она сбросила ссылки на расследование рекомендованного ею блогера, которое тот выложил ночью. Надо сказать, провернув все на высоком уровне, фактура была указана верно и распределена в полном соответствии с моими рекомендациями. А текстовое сопровождение в его исполнении моментально цепляло сознание, пробуждая ненависть по отношению к собственникам и персоналу финансовой пирамиды. Уверен, реакция ждать себя не заставит. Скорее всего, она уже началась, а люди Джихё прямо сейчас решают, стоит ли им поддерживать ставшую максимально токсичной редакцию или лучше забыть о ее существовании. Наша рекламная кампания пока еще держала обороты, поток трафика, если отталкиваться от почасового графика, просел незначительно. Сегодняшнее интервью, на котором должны присутствовать сразу 5 относительно популярных блогеров, должно было придать компании дополнительный импульс. В офисе было непривычно людно, пятница стала первым рабочим днем для десятков людей, которые до того были тут только на собеседовании, после чего оказались официально приняты на работу, но до этого момента оставались дома, ожидая уведомления о необходимости явиться на свое рабочее место. Чжи немедленно умчалась контролировать, проверять и раздавать указания, а я открыл свой кабинет и, усевшись за стол, разложил ноутбук. Открыв документ, в котором вчера зафиксировал концепт стратегии, еще раз пробежался по всем пунктам, убедившись, что даже в состоянии предельного истощения, разум сработал верно, перешел к разделу, который обозначил приоритетным, человеческие ресурсы, то, чего нам сейчас критически не хватало, особенно, если вести речь о специфических специалистах, например, тех, кто способен обеспечить наблюдение или отыскать контакты в нужном полицейском участке. Рано или поздно игра перейдет в фазу, когда наличие таких людей станет решающим фактором. Вчера я набросал перечень вариантов, которые могли оказаться интересными, а сейчас прошелся по ним еще раз, изучая повторно и куда более детально. В конце концов, остановившись на оптимальном, вызвал такси и поднялся на ноги. Сняв со спинки кресла пиджак, набросил его на себя, после чего вышел в коридор. Настало время заняться вербовкой своих первых подручных. Глава 23. Нужный мне адрес располагался ближе к окраине Сеула, в относительно депрессивном городском районе. Дорога из офиса была не самой близкой, мне хватило времени, чтобы закрыть некоторые мелкие задачи, вроде поиска вариантов долгосрочной аренды нового жилья, а заодно подумать. Кадровая проблема была одним из основных препятствий на пути дальнейшего движения вперед. Даже при организации благотворительного приема, я выполнил основную часть технических задач чужими руками. Если быть более точным, за счет Унхонг и найденного ею спонсора. Но постоянно так продолжаться не могло. Находись мы тогда в состоянии открытого противостояния с Джихё, и она отыскала бы способ помешать проведению мероприятия. Собственно, она и так пыталась это сделать, пусть пропавший ведущий объявился на следующий день, объяснив свое отсутствие мелким автомобильным инцидентом и разряженным телефоном, но я был уверен, что без нее или кого-то из подручных тут не обошлось. Что уж говорить про текущий момент, фрилансеры или чужие сотрудники, не слишком надежный вариант. Дополнительно, ситуацию осложнял масштаб противника. Когда у человека имеется долгосрочный контракт с крупной компанией, а противостоит им точно такая же структура, то он будет держаться за свое место и постарается выложиться на полную. Если не брать случай откровенного криминала с угрозами членам семьи или чем-то подобным, простым подкупом его не пронять, потому как свою работу он потеряет, а найти новую в крупной корпорации с карьерными перспективами непросто. Особенно, если тебя уволили со скандалом. Деньгами можно соблазнить разве что рядовых клерков, которые доступа к серьезной информации не имеют и находятся под перекрестным контролем друг друга. В нашем случае, все было иначе. Начинающее агентство талантов со скромными финансовыми возможностями и головной офис Chen Group с его многомиллиардными бюджетами. У вторых были все возможности для подкупа и переманивания персонала. Особенно, если речь шла о тех, кого трудоустроить официально было невозможно. Те самые узконаправленные специалисты, без которых в корпоративных интригах никак не обойтись. Поэтому требовались люди с особенными характеристиками. Во-первых, рухнувшие почти на самое социальное дно и потому готовые рисковать ради статуса и денег. Во-вторых, обладающие определенной личной мотивацией. А в-третьих, располагающие необходимым уровнем профессионализма. Сложный набор необходимых качеств. Тем не менее, отыскать кандидатов, которые могли ему соответствовать, у меня вышло. А потом я выбрал среди них тех, кто, на мой взгляд, подходил больше всего. 5 человек, ранее входящих в состав команды стратегического порядка одного из полицейских участков города. Был в силе такой эксперимент, запущенный местным руководством. Формирование отдельных команд, которые занимались бы ключевыми объектами преступного мира, независимо от их отраслевой принадлежности. Идея была в том, чтобы целенаправленно обложить лидеров криминала, постепенно снизив их число. Сама концепция была неплохой, чем-то напоминала структуры по борьбе с организованной преступностью. И, если отталкиваться от содержания публичных отчетов, то в большинстве участков дела шли неплохо. Там начальство вовремя разглядело мощный потенциал направления и укомплектовало новые команды своими людьми, которые, понятное дело, были подконтрольны и работали исключительно так, как надо. Но кое-где в команды стратегического порядка засунули самых неудобных офицеров, выдернув их со старых позиций, где те раздражали руководство. Такой была и та группа, с которой я планировал встретиться. Сначала эта пятерка устроила в своем районе настоящую уличную войну. Журналисты сняли целую серию репортажей об их работе, а один из начинающих блогеров принялся сопровождать полицейских повсюду, снимая аресты на камеру и публикуя видео на канале. А когда откровенный криминал либо переместился в иные районы Сеула, либо оказался за решеткой в ожидании суда, команда решила переключиться на цели покрупнее. Например, строительную фирму, которая планировала заняться перестройкой одного из районов. В теории, это укладывалось в рамки доктрины. Незаконное выселение из собственной недвижимости, взятки чиновникам для быстрого получения разрешений на строительство в нужных зонах и махинации с землей, основанные на инсайдерской информации. Неплохая концентрация нелегальной деятельности с серьезными финансовыми потоками. Они даже успели собрать какие-то доказательства. По крайней мере, об этом публично заявил их командир, когда вся группа оказалась арестована собственными коллегами из сеульского управления. Но улики, которые хранились в защищенном помещении их участка, так и не обнаружились. А сопровождавший команду блогер, втянувшийся в процесс настолько, что стал помогать полиции, внезапно погиб в автомобильной катастрофе. Прямо в ночь задержания. Ноутбук и телефон пропали, аккаунт в облаке оказался удален, никаких записей, сделанных в процессе их расследования, не сохранилось. Вроде бы, история была очевидной, но все переиграли. Изначально полицейских арестовали по подозрению в вымогательстве. Мол, они требовали денег от строительной компании, в противном случае угрожая выставить их аналогом преступной группировки и сорвать крупный проект. Помимо множества косвенных доказательств, среди которых был даже биллинг мобильных телефонов, показывающий, что сотрудники следили за высокопоставленными сотрудниками фирмы, были представлены и прямые улики. В квартирах двоих членов команды обнаружились крупные суммы наличных, а в суде была продемонстрирована аудиозапись, на которой командир угрожал директору строительной фирмы. Денег он на ней не требовал, но абсолютно четко предлагал принять их условия игры, в противном случае обещая перейти от переговоров к действиям. Приговор вынесли обвинительный, но да нельзя мягкий. Двое сотрудников получили по 1,5 года заключения, остальные по 3. При этом, на свободу все вышли уже через год, воспользовавшись новым законом о досрочном освобождении. Единственным рациональным объяснением я видел вмешательство заместителя председателя полицейского профсоюза, ветерана правоохранительных органов Сеула, который 16 лет отработал плечом к плечу с отцом лидера команды стратегического порядка. Для противостояния с застройщиками его влияния было недостаточно, но хватило, чтобы вытащить бывших полицейских из-за решетки. Сейчас все 5 пытались заниматься детективным бизнесом. Никаких дополнительных ограничений приговор не налагал. В теории, они могли даже устроиться в полицию, если бы появилось желание и кто-то рискнул их оформить на работу. Выйдя из такси, я оглядел дорогу сзади. В первой машине был экран, который транслировал изображение с 2 камер, записывая происходящее впереди и позади. Так что я видел, как за нами, поочередно сменяясь, ехало несколько замаскированных под доставщиков наблюдателей. Пытаться от них оторваться большого смысла не имело, те были на мопедах и легко бы настигли автомобиль в плотном городском движении. Поэтому я прибегнул к старому фокусу, вызвал другую машину, воспользовался сквозным двором и улизнул. Как я и предполагал, наблюдатель, который на тот момент держал меня в поле зрения, замешкался, не зная, как лучше поступить, то ли слезть с мопеда и двигаться дальше пешком, выяснив, куда именно я направляюсь, то ли просто подождать. Ситуация осложнялась тем, что во внутреннем дворе было несколько подъездов, в которые я мог зайти, принять решение сходу было сложно. Так что мне хватило времени, чтобы добежать до второй машины и забраться внутрь, сразу же попросив двинуться с места. В ней обзорного экрана уже не было, приходилось использовать классический метод, крутя своей головой по сторонам. Но, судя по отсутствию псевдодоставщиков, наблюдение я успешно сбросил. Офис детективного агентства располагался в изрядно потрепанном здании, по соседству с выцветшей вывеской адвоката и ржавой табличкой, говорившей о присутствии шамана, оказывающего самый широкий спектр услуг. Внутри все оказалось не лучше. Скрипящий пол, осыпающиеся стены, старая мебель и 5 пар глаз, которые уставились на меня без особого дружелюбия. Отыскав взглядом их шефа, я направился к его столу. Молча подтащил стул для посетителей и расположился напротив мрачного мужчины, который буравил меня взглядом. «Ты бы вот так с комфортом не устраивался. Лучше сначала скажи, что тебе нужно, а то, может, придется сразу убраться обратно», — говорил один из членов команды. Сун Минан, пожалуй, самый нервный из всей пятерки и единственный, оказавший сопротивление при задержании, настолько жесткое, что, помимо статьи о вымогательстве, ему хотели вменить еще несколько пунктов, связанных с телесными повреждениями. Отказавшись от этой идеи одновременно с изменением позиции прокуратуры по поводу запрашиваемых сроков заключения, их командир повел взглядом в сторону и говоривший осекся на половине слова. «Я же скорректировал позу и мимику, настраиваясь на взаимодействие с объектом». Бён Хо Шон, бывший полицейский, а ныне директор процветающего детективного агентства, верно, тот чуть подался вперед, а брови разом пошли вниз, придавая лицу угрожающее выражение. «Я же пожал плечами. Именно так указано на вашем сайте. Процветающее детективное агентство. Хотя, как по мне, это не слишком ловкий маркетинговый ход, если вспомнить, где вы принимаете клиентов». Тот мрачно хмыкнул. Еще раз скользнул взглядом по моему пиджаку от канали. «Тем не менее, вы сюда пришли. Осталось понять, с чем именно. И тогда я смогу ответить, станем ли мы браться за дело». Я медленно кивнул, снова немного изменил выражение лица. Эту группу наверняка уже не раз и не два пытались взять в оборот, предлагая приличные деньги. Пусть они и зарекомендовали себя не с лучшей стороны, если смотреть с позиции тех же чебалей, но кадры были достаточно ценными, чтобы попробовать подмять их под себя. «О, тут у нас вышло небольшое недопонимание. Я не собираюсь предлагать вам никакого дела». В недоброжелательных взглядах присутствующих, которые я чувствовал практически на физическом уровне, появилось только удивление. Бывший лидер команды недоумевающе покосился в сторону своего бывшего заместителя. Вернув взгляд на меня, поинтересовался: «Тогда расскажи, что тебе здесь нужно». Я улыбнулся, положив руки на стол и смотря ему в глаза. «Все просто, я хочу позвать вас на войну». Пару секунд помолчал, убеждаясь, что слова закрепятся в их головах и окажутся осмысленны. После чего продолжил: «Вы же хотите отыграться за свое падение, принести боль в души тех, кто выкинул вас, как отработанный материал, хотя вы просто выполняли работу, вернуть свои жизни». В конце концов, кто-то заерзал на стуле, а двое в углу тихо зашептались. Бён Хо впился в меня тяжелым взглядом и мрачно усмехнулся. «Предлагаешь работать на одних чебалей, чтобы нанести ущерб другим? Знал бы ты, сколько вас таких тут с открытия побывало». Выдохнув, кивнул в сторону двери. «Выход там, и поаккуратнее на улице. Район так себе, случиться может всякое». Я отзеркалил его усмешку и начал говорить, корректируя тембр голоса. «Это будет работой на меня лично, а не на одну из семейных корпораций. Хотя, рискну предположить, большинство дел будет связано именно с ними. Но я не предлагаю вам вливаться в ряды службы безопасности и ломать спину каждый раз, как увидите кого-то из членов семьи. Вы станете отдельной и полностью автономной группой, теми, кто превратится в угрозу для каждого из взорвавшихся драконов этого города». Бывший полицейский качнул головой. «И все это с выгодой для тебя, конечно же, плюс еще для одной конкретной корпорации, которая станет проворачивать с твоей помощью свои темные дела, чтобы, в случае чего, нашу связь было не установить». Я отрицательно покачал головой. «Повторю еще раз, вы будете работать на меня. Стратегия, Тактика, средства реализации и способы воздействия станут одобряться исключительно мной. Безусловно, это будет обеспечивать выгоду. Никто не станет платить за работу, которая приносит исключительно убытки. Прежде чем собеседник успел озвучить новую порцию возражений, я продолжил. Я представляю сейчас не целую корпорацию, а одного из членов семьи владельцев, которого пытаются уничтожить собственные родственники. Мой союзник не замешан в криминальных схемах. Вы станете продвигать интересы честного человека, который противостоит той же самой системе, против которой боролись вы. Экс-офицер полиции гулко рассмеялся, закончив, махнул головой. Мы боролись, чтобы заставить корпорации следовать закону. А ты хочешь, чтобы мы работали на того, кто с рождения является частью порочной системы? Где тут логика? Броню равнодушия я пробил, да и в диалог его успешно втянул. Не самое плохое начало. Да, вы сражались за то, чтобы компании работали в рамках законодательства. При этом, были полицейскими, облеченными властью, за спиной которых стоит мощный аппарат национальной полиции с массой следователей, оперативников, патрульных и эскадронами спецназа. Но мне вот хочется спросить, а какой получился результат? Тот прищурился, угрюмо смотря на меня. Зачем спрашиваешь? Результат и так всем известен. Я медленно кивнул. В том-то и дело, что он мне тоже известен. И я не совсем понимаю, на что вы рассчитываете. Какой у тебя план, капитан? Прозябать до конца своих дней в нищете, считая каждую тысячу вон, или, в конце концов, озлобиться на мир настолько, что самим превратиться в очередную банду городских окраин, наплевав на все свои принципы? На его лице бушевали эмоции, и Бён Хош он даже открыл рот, собираясь ответить. Но я его опередил, начав говорить первым. Я предлагаю тебе выползти из леса, где вы медленно превращаетесь в одичавших разбойников, и снова встать в строй. Да, не всех получится карать. Многие останутся на прежних местах. Но есть сразу три важных момента, которые должны помочь тебе согласиться. Сун Минан, который отличался вспыльчивостью, уже пару раз порывался вскочить со своего места, но командир каждый раз осаживал его тяжелым взглядом. Впрочем, сейчас и этот нервный парень замер, сдали интереса наблюдая за мной, а сидевший напротив полицейский, лицо которого стало по-настоящему свирепым, с некоторым трудом выдавил из себя слова. Какие же это моменты? Я выпрямил спину и, не разрывая зрительного контакта, принялся излагать. Первое, вы станете реальной силой, теми, кто властвует над жизнями людей, облеченных громадной властью. Их боится весь Сеул, а они сами станут опасаться вас. Второе, вы получите необходимые ресурсы для работы и вернетесь к своему делу, не говоря уже о деньгах, которые понадобятся для обеспечения приемлемого уровня жизни. И, наконец, третье, если в процессе одной из операций вскроется информация о неприемлемых преступлениях любого из членов элиты, то, даже если мы используем ее для достижения цели, после этого тот будет уничтожен. Как и предполагалось, последние слова зацепили его куда сильнее иных, да и остальные сразу же сконцентрировали на мне внимание. Ни разу не слышал о делении преступлений на приемлемые и неприемлемые. Но давай послушаем, что ты понимаешь под вторыми. Внешне лицо Хим Чана осталось по-прежнему невозмутимым, но я отлично видел признаки надежды. Он близок к тому, чтобы согласиться. Убийство невиновных, все статьи о сексуальном насилии, торговля людьми, наркотиками или оружием. Собеседник задумался, а справа послышался женский голос. В каком смысле убийство невиновных? Кто будет определять виновность? Я повернул голову, смотря на единственную женщину в этой команде. Специалиста по наблюдению, поиску информации и ее анализу, которой только недавно исполнилось 30 лет. Вы и будете. Если один ублюдок прикончил другого ублюдка, это можно оставить за кадром. Но, если по его приказу убрали бывших сотрудников, которые готовились стать свидетелями на судебном процессе, это уже совсем другое дело. Та замолкла, погрузившись в свои мысли, а в моем кармане завибрировал телефон. Достав его, я обнаружил сообщение от Чжи Чен. Сразу два телеканала запросили со мной интервью. Что им ответить? Я быстро набрал ответ, предложил сообщить, что подумает и назначит точную дату со временем в течение дня. После того, как я проверю оба канала и журналистов, которые станут брать интервью, стоило мне закончить, как снова зазвучал голос лидера команды. А коррупцию и все финансовые преступления ты хочешь оставить без внимания? Это тоже убивает людей. Пусть не напрямую, но зато в куда больших масштабах. Вздохнув, я посмотрел на его лицо. Да, бывший полицейский еще спорил, но, по большей части, был согласен на предложение. По крайней мере, если смотреть на его базовую часть. Въедешь в синий дом и разбирайся со всеми остальными преступлениями сколько угодно. Объяви о начале похода, труби в горны и отправляй воинов в бой. У президента ресурсов для такого достаточно. А скинуть его со своего поста не так просто. В нашем случае речь о частном предприятии. Идти войной сразу и против всех я не собираюсь. Боюсь, после такого придется бежать далеко за границу, озаботившись пластической операцией и новыми документами. Или остаться здесь и погибнуть никому не нужным героем. Тот озадаченно замолк, какое-то время размышлял, вглядываясь в мое лицо. Потом обвел взглядом своих соратников, оценивая их настроение. Наконец утвердительно наклонил голову. «Давай посмотрим, кто ты такой, кого представляешь и что конкретно хочешь предложить». Вытащив одну из визиток, я протянул ему бумажный прямоугольник. Как только экс-капитан его забрал, начал говорить, не дожидаясь, пока тот прочитает текст. «Я представляю одного из младших членов семьи, который желает занять главное место за столом. Задача сложная, но вместе с тем интересная, а в процессе наверняка получится вскрыть немало чужих тайн». Тот оторвал взгляд от визитной карточки, а я продолжил. «Прямо сейчас у меня есть неотложные дела. Интервью с начинающей звездой. К вечеру я подберу для вас новый офис и сброшу адрес. Там же проведем первое рабочее совещание». Со стороны Сунмина послышалось сдавленное восклицание. «Ащ! Взбаламутил всех, наобещал золотые горы и убегает. Тебе жить надоело? Знаешь хоть, с кем шутишь?» Я повернулся к мужчине 32 лет с шапкой кудрявых волос и в потертой легкой куртке. «Сегодня я не произнес здесь ни единого слова шутки. Что до графика, он действительно плотный. Да и вам стоит все еще раз обсудить, уже без моего присутствия. Плюс, понадобится время, чтобы переехать на новое место. Поговорить им действительно было необходимо. Не для того, чтобы подумать об отказе. Периодически смотря по сторонам, я считывал эмоции и видел, что они, в целом, согласны. Нищенское существование, при котором ты не можешь позволить себе элементарных вещей, не нравится никому. Борцы за справедливость тоже предпочитают вкусно есть, мягко спать и перед сексом лицезреть жен в новеньком белье, а не старых обносках. Но и на предыдущие предложения, которые были сделаны в стандартном варианте, они согласиться не могли. Только не после того, как сами оказались здесь по вине члена семьи Чебаля. В моем же случае, имел место компонент социальной справедливости, что напоминало о службе в полиции и первоначальных задачах, бонусом к которому шло финансирование и новый уровень жизни. Правда, мои текущие возможности не совсем совпадали с их потребностями, но платить абсолютно за все из собственного кармана я не собирался. Часть денег можно было зачерпнуть из бюджета Chen Entertainment. Их руководитель, который изучающе меня разглядывал, согласно хмыкнул. «Да, обсудить нам все еще раз стоит. Отправь сообщение, когда разберешься с офисом, и я дам наш окончательный ответ». Говоря, протянул мне свою визитку, которую я принял, уважительно наклонив голову. Озвученные им фразы формально указывали на вероятность отказа. Но, если посмотреть на смысловую нагрузку, капитан только что повторно подтвердил свое согласие на работу. Снова завибрировал телефон, и в этот раз это была не Чжи. Послание пришло с неизвестного номера. «Нам необходимо встретиться и обсудить нюансы отношений внутри Chen Group. У меня есть для вас отличное предложение. Приезжайте через полчаса по указанному адресу. Геометку отправлю следующим сообщением». Ши Ву Банг, секретарь Чжи Хё Чен, глава 24. Офис детективного агентства, выглядевший так, как будто его перенесли в реальный мир из нуарного детектива, где мир распадается на части, я покинул спустя 10 минут. У бывших полицейских все-таки появились вопросы, которые они решили обсудить прямо сейчас, касаясь в основном формата предполагаемых задач, их характера и порядка нашего взаимодействия. Мои ответы их, вроде бы, вполне удовлетворили. По крайней мере, открытых возражений никто не высказывал. А если отталкиваться от мимики, то внутренние у них тоже отсутствовали. Адрес, который прислал секретарь Чжи Хё, я проверил уже в машине. Ресторан, не такой, в которых мы бывали с девушками, а уровнем повыше. Из тех, где места бронируют хотя бы за несколько дней, иначе их банально не окажется. Сомневаюсь, что встреча со мной была запланирована настолько давно, но и возможности у личного помощника фактического главы Чеболя явно были немалыми. Естественно, я отправил сообщение Чжи, информируя о приглашении на встречу, и наотрез отказался от ее предложения немедленно прибыть туда же, чтобы встретить врага лицом к лицу. До интервью с Суён, мое присутствие на котором являлось строгой необходимостью, оставалось около 3 часов, так что времени хватало. Теории по поводу предложения от противной стороны построить было несложно. Самое вероятное, мне предложат переметнуться, занять какую-то неплохую позицию в иерархии, возможно, даже заполучив определенную автономность, высокая зарплата, карьерные перспективы и полная безопасность. Не надо ни с кем сражаться и никуда бежать. Просто сиди в уютном офисе, крути романы со стажерками и делай свою работу. В том, кто именно организовал благотворительный прием и последовавшую за ним рекламную кампанию, они уверены на 100% быть не могли. Но, понятное дело, самой очевидной кандидатурой оставалась моя скромная персона. А хорошего специалиста всегда лучше переманить к себе, чем пытаться одолеть в честном бою. Базовая истина любой крупной компании. Конечно, у меня имелись и другие версии, но приоритетной оставалась первая. В ее пользу говорили все факты, включая и то, что меня пригласили на встречу одного. Желая Джихё устроить переговор о примирении, обратилась бы к человеку, который способен принять решение. Если Чжи Чен заявит о своем нежелании бороться, то любой ее союзник моментально окажется не у дел, потому что легитимного кандидата на пост председателя, от имени которого он может действовать, больше не будет. Журналистов, которые хотели взять у Чжи интервью, я тоже проверил. Закончил как раз к окончанию поездки и коротко изложил результаты в сообщении. В контактах с Чен Групп репортеры ранее замечены не были, да и расследованиями не занимались, их профилем были сюжеты из светской хроники. Как правило, достаточно беззубые и позитивные, за освещение скандалов те не брались, предпочитая работать тихо и не лезть на рожон. Скорее всего, какое-то количество их материалов тоже было проплачено заинтересованными лицами, но негатива среди репортажей за последние 12 месяцев я у них не обнаружил. А вероятность того, что они решат внезапно переломить эту тенденцию именно на интервью с Чжи, была минимальна. Выбравшись из такси, я обнаружил через дорогу от ресторана человека в форме доставки. Судя по тому, что тот никуда не спешил и не держал в руках телефона, знакомясь с новым заказом, один из тех, что не так давно следили за мной, я помахал ему рукой, и тот неловко дернулся, едва не завалив свой мопед на асфальт, после чего демонстративно отвернулся в другую сторону. Таксист высадил меня на углу около ресторана, так что я двинулся по тротуару, вдоль высокой изгороди из кустарника, еще издалека приметив интересную группу, которая практически полностью перегородила путь. Девушка с распущенными черными волосами, отдельные пряди которых были окрашены в темно-красный, одетая в длинное платье с высоким разрезом в нижней части, что поднимался едва ли не самого пояса, она разговаривала по телефону, при этом настолько эмоционально жестикулируя, что стоявшему рядом сопровождающему, который был то ли водителем, то ли секретарем, пару раз приходилось буквально уворачиваться от ее ударов. «Ащ, тебе жить надоело? Что я с ними тут сейчас буду делать? Они не знают ни корейского, ни английского, а на немецком я могу сказать только большое спасибо». Сделав паузу, махнула рукой и, крутнувшись на месте, яростно выпалила: «Да мне плевать на пробки и водителей, ты должен был обеспечить переводчика. Где он?» «Его нет, это саботаж». Снова на момент замолчав, скривила губы: «Пробовала я уже онлайн-переводчик. Они от его результатов только смехом заливаются, как припадочные, а когда на немецком что-то набирают, уже я ничего не понимаю, только смеяться совсем не хочется». Аккуратно обогнув ее, я приблизился к 5 мужчинам европейской внешности. 3 были в приличных деловых костюмах, еще 2 выбрали менее формальный стиль одежды, джинсы и легкие свитера. «Как думаешь, Ганс, какого цвета у нее трусики? Я все никак не могу рассмотреть через этот разрез. Вертится так, что не разглядеть». «Нем». Один из мужчин в костюмах недовольно покосился на говорившего, а вот стоящий рядом с ним крепкий европеец в свитере пожал плечами: «Ставлю 500, что она их вовсе не носит. Надо будет обязательно позвать ее вечером на ужин и поспорить, кто больше пьет, немецкие мужчины или корейские девушки. К утру выясним, кто из нас был прав. Ни разу не трахал настолько роскошных корейских сучек. Первый утробно засмеялся, прикрывая рот рукой. У тебя же жена и двое детей, Ганс, нем. Тот пожал плечами, не отрывая взгляда от ног кореянки, которая снова закрутилась вокруг себя, извергая ругательство, из-за чего разрез платья открывал отличный вид. Правда, не настолько, чтобы определить цвет ее белья. Остановившись, я покосился на девушку и растерянного помощника рядом с ней. Судя по его глазам, парень догадывался, что немцы обсуждают вовсе не погоду. Но, что с этим делать, категорически не знал. Мой внезапный маневр привлек внимание, все, за исключением того самого Ганса, повернули ко мне головы. Если желаете, я могу передать ваши вопросы этой милой фрау, а заодно спросить, согласится ли она на алкогольный спор с последующим групповым сексом. Даже не возьму с вас за это денег, нем. Голова Ганса медленно повернулась ко мне, а остальные буквально закаменели, не веря своим ушам. Первым в себя пришел тот, что раньше недовольно косился на своих спутников. Это просто шутка, господин, ничего более. Мои коллеги решили снять нервное напряжение, нем. Я перевел на него взгляд. На мой взгляд, звучало, как вполне реальная угроза. Как минимум, стоит оповестить ее охрану, чтобы те были настороже и, при первых признаках опасности, обратились за помощью. Нем. Громкие ругательства за моей спиной смолкли и послышалось цоканье каблуков по асфальту. Ты знаешь немецкий? Тогда переводи. Скажи им, что я приношу свои извинения, а переводчик будет здесь через 20 минут. Пока же они могут попробовать корейскую кухню в одном из лучших ресторанов Сеула. Главный среди немцев явно запаниковал, переводя взгляд с меня на девушку. Корейского он, само собой, не знал, а в контексте моих недавних слов один факт нашего контакта приводил его в состояние ужаса. Я же медленно развернулся к неизвестной и наткнулся на требовательный взгляд карих глаз. «Чего ты ждешь? Переводи!» Она даже рукой повелительно взмахнула, с потрясающей уверенностью в себе и выражением лица, которое намекало на безусловное подчинение. Усмехнувшись, я спокойно поинтересовался. «А ты кто?» Взгляд остановился на моем лице, а в глазах появилась растерянность, настолько искренне, что сразу становилось понятно, ни с чем подобным она раньше не сталкивалась. Парень, который по-прежнему стоял за ее спиной, шагнул вперед, явно обрадовавшись поводу выплеснуть накопившуюся злость. Если немцев он не понимал, то вот мои слова разобрал отлично, интерпретировав их, как однозначное оскорбление. Девушка машинально махнула левой рукой, останавливая его. Судя по ее поведению и размеру бриллиантов в колье, что охватывало шею, неизвестная относилась к высшей социальной прослойке, да и движение рукой, которое она сейчас продемонстрировала, было отработано до автоматизма. За моей спиной внезапно раздался надтреснутый голос старшего среди немцев. «Прошу вас, не надо ей ничего говорить, это действительно была шутка». У Ганса такое вот дурацкое чувство юмора, нем. Ему сразу же поддакнул еще один. «Это точно, вечно мнит себя плейбоем, а на самом деле от него даже шлюхи норовят сбежать, нем». Обсуждаемый что-то тихо пробурчал, но ему хватило ума не возражать открыто. А девушка, услышав немецкую речь, вышла из ступора, сделав пару шагов, приблизилась ко мне и процедила. «Ты совсем страх потерял? Раз надоело жить, иди и прыгни в реку Хан, не так больно будет. Меня знает весь Сеул, к чему эти игры?» Она старалась сдерживаться, но выходило у нее не очень хорошо, что спровоцировало главного среди немцев на новую попытку. «Послушайте, мы можем вам заплатить, только молчите, нем». Я слегка повернул голову в его сторону и мужчина, чуть приободрившись, продолжил. 5000 евро хватит, чтобы загладить этот неприятный инцидент с глупой шуткой, нем». Усмехнувшись, я покачал головой и вернул взгляд на лицо девушки, которая постепенно становилась все более гневным. «Пожал плечами. Я тоже живу в Сеуле и я тебя не знаю. Выходит, утверждение не совсем верное». Та выдохнула, изгибая тонкие брови и смотря на меня так, что, причиняя мысли урон, мое тело уже давно распалось бы на атомы. Пока она снова не принялась извергать ругательство, я озвучил свое предложение. «Если представишься и нормально попросишь о помощи, то я безусловно переведу пару фраз. Это несложно. Я уже погрузился в состояние фокуса и сейчас вовсю корректировал мимику, стараясь выйти на контакт. Раз уже вышла такая ситуация, стоит ею воспользоваться. И первое, что нужно в таком случае, установка личного контакта, который априори невозможен, пока собеседник окружен ментальной броней и смотрит на тебя исключительно, как на полезный инструмент. По сути, обстоятельства совпадали с Чжи Чен, только калибр собеседницы в этот раз оказался куда крупнее. Перед тобой Мион Чон, наглый ты пройдоха, а это наши потенциальные партнеры из Германии. Ты хоть представляешь, с кем сейчас говоришь? Я медленно кивнул. Чон, семья, управляющая Hyundai Group, одним из крупнейших мировых автопроизводителей. Судя по памяти реципиента, сейчас им принадлежало не более трети компании, если включать пакеты акций дочерних предприятий и перекрестный контроль, при котором ценные бумаги находились в собственности юридических лиц, управляемых членами семьи. Но вот власть из своих рук они не выпускали, да и в плане личного состояния могли запросто конкурировать с миллиардерами из Штатов, Китая и Европы. Теперь представляю, стоило представиться сразу, невежливо сходу кричать на человека. Ее брови поползли вверх, я невозмутимо достал из внутреннего кармана пиджака визитку. Мин Джинхо, Чен Групп, буду рад помочь девушке, попавшей в беду. Та машинально взяла визитку и бросила на нее взгляд, сразу же подняла глаза на меня. В какую еще беду? Ты Саджу перебрал? Немедленно переведи мои слова и проваливай отсюда. Вновь скорректировав мимику, я пожал плечами. Раз ты не в беде и моя помощь не нужна, я, пожалуй, пойду. Не успел я начать разворачиваться, как в мою руку вцепились тонкие холеные пальцы. Ащ, ты безумец, психопат, как тебя такого на работу вообще взяли? Выразительно посмотрев на ее руку, я вернулся в прежнее положение, посмотрев в яростные и одновременно ошеломленные девичьи глаза. Не поверишь, но именно за это и взяли. Та резко выдохнула, стиснув зубы, секунду рассматривала меня, наконец заговорила: за то, что не знаешь элементарной вежливости, и, вместо того, чтобы благодарить за оказанную честь, разговариваешь со мной, как с обычной девушкой. Сомнительные качества. Я чуть попятился назад и окинул взглядом ее фигуру. Ног две, рук тоже две, грудь не треугольная, вид сзади я оценить не могу, но пока ты по всем признакам и есть обычная девушка, хотя... Как знать, что там может скрываться под одеждой? Ее сопровождающий, который все время беседы буравил меня взглядом, не выдержал, сделал быстрый шаг вперед, намереваясь преподать урок, но снова был остановлен женской рукой. Маленькая птичка может долго раздражать дракона своим пением, но только до того момента, как тот решит выпустить пламя, тогда от нее не останется и следа. Улыбнувшись, я пожал плечами. Или маленькая птичка способна обернуться горным духом, который щелкнет дракона по носу и объяснит ему, почему тот был неправ. Она пораженно хмыкнула, не отрывая от меня взгляда. Где-то за моей спиной переминались притихшие немцы. В ресторане сидел секретарь Джихё, а я ждал реакции. Ладно, на городских безумцев не обижаются. Заплачу 10 миллионов вон, если ты сейчас переведешь мои слова. Я отрицательно покачал головой. Боюсь, кодекс Чен Групп запрещает мне принимать деньги от посторонних лиц, тем более, работающих на иную корпорацию. Впрочем, я готов помочь бескорыстно, из-за своей природной доброты. На секунду замолчав, всмотрелся в ее изумленное лицо и добавил: просто угостишь меня потом говядиной на ужин. Ее глаза расширились, а я, не дожидаясь ответа, повернулся к немцам. Господа, во-первых, Мион Чон сообщает вам, что переводчик задерживается и прибудет приблизительно через 20 минут, которые вы можете провести в ресторане. Во-вторых, я не стану брать с вас денег за спасение жизни, но вы будете должны мне услугу. Позвольте ваши визитные карточки. Нем. Их главный зашелся в кашле, а глаза всех остальных моментально наполнились паникой. Похоже, они даже не были в курсе, что перед ними один из членов семьи Чон, считая девушку наемным сотрудником. Странно, если подумать, равно как и отсутствие в столь ответственный момент переводчика. Единственным, кто не поддался общему настрою, оказался стоявший около ограждения Ганс, который недовольно пробурчал: так уж и спас ты наши жизни, ну повертела бы носом чуть, да поскандалила, ничего страшного, мало ли кто как пошутил. Я повернулся к нему и с улыбкой указал на критическую ошибку в рассуждениях. Она из семьи, управляющей Hyundai Group. Даже пошутив и так про кого-то ступени на 5 ниже, их люди уже стали бы прикидывать, как половчее от вас избавиться, а потом выпотрошить ваш бизнес и оставить семьи в нищете. В данном случае, через вас перешагнут и даже не заметят. В том, что среди них нет никого, относящегося к собственникам крупных предприятий, Я был полностью уверен, у таких, реакция на мои изначальные слова была бы совсем иной. Конечно, Hyundai Group вряд ли стала бы опускаться до криминальных методов в делах с европейцами. Но, если бы девушка достаточно разозлилась, а потом вскипел и кто-то из старших родственников, в теории могли, не сами, конечно, привлекли бы кого-то из знакомых, обладающих подобным опытом и необходимым ресурсом. Недостатков желающих оказать услугу точно бы не обнаружилось. Скорее, наоборот, старший немец изменился в лице, еще раз посмотрел на кореянку и молча достал визитницу, через секунду протянув мне карту. Я мельком глянул на название компании и отправил добычу в карман, после чего развернулся к Мион. Вопрос улажен, 20 минут они подождать точно готовы. Я замолчал, продолжая смотреть на нее, и та машинально провела рукой по волосам, после чего на момент опустила глаза вниз, оценивая состояние своего платья. «Что, ты еще и благодарность хочешь услышать?» Я обозначил легкое движение плечами. «Расскажешь за ужином, а сейчас я жду твою визитную карточку. Уж извини, но приглашение от фанаток, которые шлют сообщения с неизвестных номеров, я не принимаю». Втянув в себя воздух, она открыла дамскую сумочку от Бёрбери и ловко выудила пальцами визитку. Вытянула вперед руку, едва не впечатав ее в мой корпус. «Да что ты о себе возомнил? Кто ты вообще такой? Что смеешь со мной так говорить?» Забрав карточку, я спокойно улыбнулся. «Об этом тоже расскажу на ужине. Конечно, если у меня в тот день будет свободное окно. А пока предлагаю тебе проводить несчастных германцев в ресторан». Еще несколько фраз в подобном тоне, и они решат, что мы всерьез ругаемся. По ее лицу было отлично видно, что девушку буквально разрывают эмоции, от любопытства до раздражения и злости. Собственно, на это и был расчет. Поведи я себя в соответствии с привычными ей шаблонами, и шансов добраться до настоящего я не имелось бы. Моя персона стала бы очередной блеклой серой тенью, которая скользнула бы где-то по краю ее сознания. Риск того, что победит не любопытство, а злость, тоже присутствовал. Но в состоянии максимального фокуса и непрерывного воздействия при помощи мимики и тембра голоса, он был невелик. А вот личный контакт с семьей такого чеболя, как Hyundai Group, мог сильно пригодиться в будущем. Это почти то же самое, что свести знакомство с семьей текущего президента. Только тот, по окончанию срока, свой пост покинет. Тогда как Чон по-прежнему будут на месте. В ресторан мы зашли вместе. Уже внутри я снова обратился к немцам, предложив им следовать за Мион, и намекнул, что лучше воздержаться от подобных шуток в дальнейшем. А если у них вдруг остались мысли напоить девушку вечером, то проще прямо сейчас воткнуть себе по вилке в сонную артерию. Они, вроде бы, поняли, покивали, выдали несколько фраз благодарности и дружно устремились в указанном направлении. Вместе с ним ушла и сама Мион, не прекращающая меня задумчиво рассматривать. Не уверен, что именно сейчас творилось в ее голове, но определенный интерес я точно вызвал, и совсем не в качестве мишени. Хотя ее помощник с радостью бы всадил в меня целый магазин пистолета, а потом для верности отрубил голову, взгляд парня был наполнен такой яростью, что сразу становилось понятно, свою хозяйку он не просто уважает, но еще и обожает, наверняка мечтая о дне, когда та заметит его старания и, раскрыв объятия, устроит недельный марафон в постели. Это он зря, конечно, но молодость способна и не на такие ментальные кульбиты, сопряженные с бессмысленными мечтами. Шиву-банк нашелся быстро, стоило задать вопрос официантке, как меня проводили к столику около окна, за которым уже сидел мужчина лет 50 в строгом костюме. Последний, скорее всего, был сшит на заказ, а запястье секретаря Джихё охватывал браслет роликсов. Финансов на свое окружение тетя Чжи Чен точно не жалела. Взглянув на меня, посланник обозначил кивок. Я отзеркалил жест, заставив его недовольно блеснуть глазами. «Как тебе ресторан?» Заготовка была настолько элементарной, что для ее разгадки не требовалось даже состояние максимальной концентрации. «Я должен был сказать, что мне здесь нравится, а он ответить что-то в духе: сможешь обедать тут каждый день, если...» Поэтому я окинул зал заведения равнодушным взглядом и зевнул, прикрывая рукой рот. «Не хуже других, надеюсь, готовят они вкусно». Секретарь сбился, вынужденный срочно менять фразу, которую уже готовился произнести. Я даже успел открыть меню и начать просматривать позиции, прежде чем он заговорил вновь. «Ты привлек к себе внимание председателя. На его взгляд, заслужив билет в будущее, он предлагает тебе новую должность, на несколько ступеней выше старой с возможностями для развития. Посмотрев на меня с видом делающего колоссальное одолжение человека, добавил: «Но, конечно, тебе нужно будет стараться, работать изо всех сил, трудиться на благо председателя и всей Ченгрупп, и, само собой, доказать свою преданность». Интересно, он настолько не воспринимает меня всерьез или отправлял это приглашение исключительно для галочки, чтобы потом отчитаться о проведенной беседе? Секретарь Джи Хё, через которого проходят все потоки информации, должен был знать, что именно я разговаривал с Вэньмином из Банка Шанхая, а значит, в курсе, что старый председатель, если сейчас чего и способен желать, так это выбраться из больничной койки и вернуть себе молодость. Тем не менее, говорил с полностью серьезным лицом, используя шаблонные выражения и даже не пытаясь создать у меня благоприятное впечатление. В режим концентрации я начал погружаться, когда только занял место напротив него. И, судя по тому, что я видел, собеседник не притворялся. Ши Ву Банк искренне считал меня никчемным маленьким винтиком, который сейчас должен начать ему кланяться и благодарить за оказанную честь. Мысли о том, чтобы посмотреть на мою фигуру под иным углом, ему даже не приходило. Пожалуй, я откажусь. Условия нынешней работы меня вполне устраивают. В первые секунды выражение его лицо оставалось прежним, покровительственным и готовым внимать благодарностям, а потом до секретаря дошел смысл услышанного. «Ты с ума сошел? Такие предложения делаются раз в жизни». Даже детали не выслушал. Мне не оставалось ничего иного, кроме как равнодушно пожать плечами. Детали мне ни к чему. Я же сказал, на старом месте работы меня все полностью устраивает. Вот теперь в его голове закрутился процесс переоценки моей персоны, до окончания которого потребовалось подождать целых 20 секунд. Зато я успел сделать заказ, решив попробовать местный чичжанмён 14. Чичжанмён – пшеничная лапша с черным соусом. Изначально блюдо китайских мигрантов, адаптированное под корейскую кухню, когда-то считался исключительно едой бедных сословий. Сейчас же существует масса вариантов с говядиной, свининой, креветками, морепродуктами. Обычно подается с тем или иным количеством закусок. Когда официантка удалилась, снова послышался тихий голос секретаря Джи Хё. «Чжи Чен очень скоро пойдет ко дну, а из Чен Маркетинг тебя сразу же выкинут. Ты останешься без работы, Мин Джин Хо». Он чего-то не договаривал, очень хотел, но, тем не менее, успешно сдерживался. И это точно были необычные угрозы. Ради того, чтобы не выплеснуть пустые обещания мести, люди так не напрягаются, разве что, некоторые. Но наемный работник, добравшийся до настолько высокой позиции и удержавшийся на ней, должен неплохо управлять эмоциями. Сейчас же его буквально распирало от желания чем-то на меня надавить. Вариантов у меня в голове было много, от их планов по разгрому Чен Интертеймент до операции, направленной лично против меня, а в промежутке был еще добрый десяток разных версий той или иной степени правдоподобности. Может быть, но никогда не стоит быть на все 100% уверенным в своей победе, господин Банк, особенно, когда сражение только началось. Это неразумно, не находите? Секунд 5 он помолчал, сверля меня взглядом и едва заметно шевеля губами. Но, несмотря на мою скорректированную мимику и провокационный для него тон, благополучно сдержался. «То есть вы отказываетесь от предложения, господин Джин Хо?» Вежливая официозность, неплохая маска, одновременно с этим являющаяся сдерживающим барьером для эмоций. Будь у меня побольше времени, я бы, скорее всего, заставил его говорить. Но сейчас секретарь к беседе расположен не был. Все, чего он хотел, немедленно убраться отсюда. Желание прослеживалось с первого момента нашего контакта, но до того находилась на втором фоне, а сейчас стала преобладающим. Я молча кивнул, и тот поднялся со своего места. «Жаль, тогда не буду больше тратить свое время. Насладитесь чичжанмёном, он тут весьма неплох». Озвучить какой-то ответ он не дал, сразу зашагал в сторону выхода. А лапшой я и правда насладился. В отличие от небольших уличных кафе, здесь ее подавали с приличным количеством говядины и каким-то поистине безумным количеством закусок, хотя и стоимость тоже кардинально отличалась. В процессе отправил сообщение Чжи, рассказав о сделанном предложении. Заодно предупредил, что ей стоит быть осторожнее, и попросить Кён Чхве убедиться в безопасности внутренней системы. Учитывая количество нового персонала, кто-то вполне мог притащить с собой флеш-карту с вирусом и попытаться забросить его в сеть Чен Интертеймент. Расплатившись, я вызвал такси до адреса Суйон. Сразу после проведения благотворительного вечера и получения средств, Чжи Чен сняла ту же самую квартиру, где проходили съемки роликов. Так что сейчас модель жила в новеньком доме и могла любоваться рекой Хан. Пожалуй, в куда лучших условиях, чем себе мог позволить я сам. Параллельно размышляла о планах на вечер, первое совещание с бывшими полицейскими обещало быть насыщенным. Я планировал сразу же загрузить их работой. Заметив в зеркале заднего вида нервный взгляд водителя, сбился с мысли. Судя по лицу, тот сейчас был напряжен, как инвестор фондового рынка, наблюдающий за обвалом сразу всех своих акций. «Что-то случилось. За нами следят», — уточнил я спокойным тоном, сразу же оглядываясь назад. «Все в порядке, господин. Все прекрасно», — сразу же отозвался таксист, стискивая руками руль. Доставщиков позади и правда не обнаружилось, что приводило к довольно простому и очевидному выводу. «Если ты контролируешь транспорт цели, внешнее наблюдение становится избыточным. Остановите. Я выйду здесь». Мой тон был спокойным и ровным. А вот реакция водителя оказалась максимально бурной. Он резко ускорился, проскочив перекресток и буквально через 20 метров выкрутил руль, бросив машину в поворот. Вырубить его я мог. Позиция для этого была удобной. Но гасить сознание человека, который на приличной скорости ведет автомобиль, показалось мне не слишком разумной идеей. Впрочем, когда он промчался сотню метров по относительно узкой улочке и снова крутнул руль, заезжая в ворота стройки, я воспользовался фактом вынужденного торможения. Подавшись вперед, впился пальцами в его шею, пережав артерию. Правда, закончить начатое не успел. Захрипевший таксист выжал педаль тормоза, лихо остановившись около сложенных кубов бетонных блоков. А через секунду моя дверь распахнулась и в лицо уставился ствол револьвера. «Полиция!» Быстро отпустил его и вышел из машины. «Не подчинишься, буду стрелять». Конец первой части.